Свет поступает через ауру. Какой же светлой должна быть она, чтобы пропускать через себя созвучные волны света? И с чем будет она созвучать, если дымные вспышки и искры наполняют ее? Не с тьмой ли, которая ищет каждую щелку, каждую трещину, каждое пятнышко, чтобы вползти? Сколь же зоркой, сколь напряженной, сколь неусыпной должна быть охрана, и сколь непрерывен дозор. Ведь даже во сне изощряется тьма, чтобы подбросить свои мохнатые шарики. Светлый Агни охраняет от вторжения тьмы, но когда он горит. Поддержание в сердце огня — обязанность духа. Но тушителей много, и стараются яро огонь погасить. И потушат, если связь ослабеет. Обязанность духа — связь удержать, заботливо оберегая серебряную нить от порвания. Трудность особая в том, что тьма постоянно следит и ждет лишь момента, чтобы уколоть очередным измышлением. И лишь ослабеет дозор, или уявится небрежение, как немедленно тянутся когтистые руки, цепляясь за каждую возможность.